Глава 22. Лана. Я хотела спросить Доминика, почему бы не намотать императору на шею тот шарф, который связала Мао? Ведь по логике сильнейшая оздоровительная реликвия должна добавить ему жизненных сил. Но я не успела. Матильда и Мадлен неслись к нам с таким озадаченным видом, будто встретились в склепе с тем самым мужем Мао. «У девочки нюх на необычности, как у настоящей кошки», сообщила Мотя. Сестра Доминика зарделась от такого комплимента, но спохватилась и, поспешно вытащив из-за спины руку, продемонстрировала нам прямоугольную длинную шкатулку, скорее даже футляр. «Вот Матильда ее ближе подпихнула, и я смогла достать. Только не открывается никак. Мы что только не делали!» — протараторила с досадой. А я вдруг опять испытала тот странный внутренний зуд, который заставил меня срочно искать спицы и крючок. В этот раз я уже не сомневалась, что это подсказка от кошачьей богини. «Можно посмотреть?» — попросила я нетерпеливо. И Меди отдала мне свою находку, но с явной неохотой. Я погладила гладкую кожаную крышку приятного кофейного цвета, исписанную неизвестными мне золочеными закорючками, а потом обвела пальцем каждый символ. «Ник, не знаешь, что тут написано? Какой это язык?» — спросила Мадлен у брата. «Нет. Никогда такого алфавита не видел», — задумчиво протянул он, заглядывая мне через плечо. А у меня вдруг в глазах помутнело. Я нахмурилась, моргнула, тряхнула головой и... разглядела отчетливую надпись на русском языке. «Светлане Николаевне от Мао. Вяжи света с удовольствием на радость людям и мне». В тот же миг крышка откинулась, и мы уставились на содержимое шкатулки. На красной бархатной подложке лежали искусно сделанные из темного дерева веретено и чесалка. «Что там? Что там? Покажите, мне не видно!» — нетерпеливо загласила Матильда. Я прикусила губу. «Это уже не подсказка, а прямое распоряжение. Мао однозначно хочет, чтобы я вычесала Мотю, сперела нить и что-то связала. Осталось угадать, что именно, но и с веретеном разобраться. В теории я знала, как с его помощью сделать нить. И даже как-то распробовала прясть, когда мне по большой удаче перепала собачья шерсть. Правда, подруга моя как узнала, так притащила мне электропрялку, и на том знакомство с веретеном закончилось. Что, если у меня ничего не выйдет?» «Странная расческа и такая же странная палочка. Не пойму, для чего они?» — ответила Меди кошке. А я спохватилась, что надо же придумать, как шкатулку оставить себе, да так, чтобы не выглядеть перед любознательной девочкой злобной экспроприаторшей. Я присела и сунула коробку Моти под нос. «Мне кажется, это Мао тебе передала через Мадлен подарки», сказала многозначительно, с нажимом. Моти инстинктивно выгнула спину, прижала уши и раскрыла пасть, чтобы зашипеть. Чесалку она отчаянно не любит, но вовремя сообразила, что мне требуется ее помощь, и взяла себя в лапы. «И точно! Это же мои любимые игрушки из прошлой жизни!» завопила она. «Как только Мао узнала, что мне их очень не хватает!» «Но это явно артефакты! От них идет сильный магический фон!» Усомнилась было Меди, но я поспешно захлопнула крышку коробки, встала и спрятала ее в карман к спицам и крючку. Благо он такой глубокий, что, кажется, аршин можно с концами затолкать. «Ну, конечно, от них будет разить магией за километр. Их же сама богиня из другого мира сюда переправляла. Ничего удивительного!» Сказала как можно беззаботнее. Хотела схватить кошку, умчаться в укромное место, вычесать ее и уже испробовать свое приобретение. Интуиция подсказывала, что раз вещицы напитаны магией, то бояться неудачи не стоит. Мао мне во всем подсобит. Однако такой возможности пока не было. Требовалось возвращаться в дом и заниматься приемом. Я вздохнула и сделала шаг в сторону особняка, но Доминик вдруг взял меня за руку, останавливая. «Телани, а ты чувствуешь магический фон предметов? Как именно ты его ощущаешь?» — спросил совсем уж неожиданное. Я прислушалась к себе внимательнее и поняла, что зуд никуда не делся, а просто затаился. Он как будто приятно колол иголочками кожу и вкачивал в кровь энергию, чтобы я поскорее покончила с рутиной и занялась тем, к чему он меня подталкивал. Но правильного ответа на вопрос Доминика я, конечно же, не знала, поэтому сказала как есть. Чувствую рядом с ним прилив сил и жажду деятельности. Так что идем скорее в дом, с приемом разбираться». Высвободила руку и пошла быстрым шагом, чтобы не остановили. Моти меня вмиг догнала и побежала рядом. А вот герцог и его сестра стали стоять и сверлили взглядами мою спину, пока я не скрылась за поворотом. А в доме нас с Моти ждали панические и упаднические настроения. «Ну как? Удалось что-то выяснить?» — кинулась ко мне с вопросом Гейл, заламывая руки. И я вспомнила, что ходила искать кошку, чтобы отправить ее к своим, у которых она должна была выяснить планы на завтрашний день. Вот только мы отвлеклись и свернули совсем в другую сторону. Доминик предложение тетки и управляющего разнес пух и прах, а Матильда и вовсе лазила в склеп. «Вернулся с собрания мой муж», — медленно проговорила я, — «и у него по поводу маскарада иные предположения. Он уверен, что его высочество ни за что не решится на запрещенные ритуалы». «А я вам говорила!» — торжествующе воскликнула свекровь. «Мой сын очень умный молодой человек, поэтому сразу понял, что вы придумали глупость». «Но ее высочество недвусмысленно заявило, что его величество маскарад не переживет», — напомнил Инес. «Таким образом, мы возвращаемся к нашей проблеме. Какой смысл закупать продукты, нанимать актеров и музыкантов, рассылать приглашение украшать дом, если империя погрузится в траур?» Марджери упала в кресло и прижала пальцы к вискам с лицом. «За что мне все это?» А мои мысли вернулись к последней задумчивой фразе герцога, которую он пробурчал себе под нос о том, что необходимо продлить жизнь императора, чтобы все успеть. К ним прибавились мысли, что Мао неспроста так активно продвигает мне идею вязания ценных предметов. И все срослось. Давайте не будем паниковать понапрасну. Есть у меня ощущение, что ее высочество ошиблось в своих прогнозах, и ее отец еще поживет. Уж до нашего приема точно дотянет, сказала я, добавив голос уверенности. Так что вы занимаетесь тем, чем занимались, а я вынужден удалиться к себе, чтобы обдумать свой наряд для маскарада. Муж сказал, что нам придется его посетить. Кстати, где мои покои? Инес, проводите меня, будьте так добры. Очень мудрые слова, неожиданно похвалила меня свекровь. Давайте все займемся своим делом и не будем нагнетать. Инес и Гейл с ней были не согласны, но заявлять, что их новая герцогиня и хозяйка сморозила глупость, не стали. «Прошу за мной, ваше сиятельство», — сказал управляющий. И повел нас с Моти на третий этаж в герцогское крыло. Апартаменты с множеством комнат, но одной единственной спальней. Супружеской, в которой нам с Домиником придется ночевать вместе, если я все правильно поняла. Но до ночи еще времени много, да и не Инесу эту проблему решать. «Спасибо, можете идти», — отпустила я его и едва дождалась, пока мы с Матильдой останемся одни. Матильда, как очень умная кошка, моментально нашла в комнате укромное место, буквально взлетела на балдахин под самый потолок и оттуда возмущенно завопила. «Я знаю, что ты собираешься делать, но давай вернемся к старому плану. Я быстро сбегаю к своим и договорюсь с теми, у кого лохматость выше нормы». Я подошла ближе, задрала голову и заговорила самым ласковым тоном из всех, что имела в арсенале. «Дорогая моя, самая красивая и любимая кошечка. Я только пару раз по спинке проведу. Чесалку же сама Мао выдала. Как ты можешь с ней сомневаться? Полагаешь, ваша богиня допустит, чтобы в раю сделали больно ее деткам?» «Да хотя бы того же Тамерлана позову!» Не поддавалась на уговоры кошка. «Ты видела, какая у него шерсть? Ммм, красота! Длинная, рыжая!» «Моть, ну хватит вредничать!» Вздохнула я устало. «Спускайся. Я только попробую и отпущу. Это важно. И мне действительно нужно несколько кошек, потому что ниток понадобится много. Мао сначала показала мне видение, потом выдала спицы, крючок, расческу и веретено. Она хочет, чтобы я связала к завтрашнему маскараду нечто такое, что продлит жизнь императору. Я не знаю, зачем ей это, но не сомневаюсь, что правильно поняла все намеки. Давай, милая, не будем разочаровывать Мао. Мы ей с тобой очень обязаны жизнью и тем, что все еще вместе». Моти издала отчаянный горестный мяв и, смирившись с судьбой, спрыгнула на кровать. Я поспешила забраться следом. О том, чтобы идти искать укромное место, уже даже речи не шло. Надо было срочно пользоваться моментом. Достала из кармана все свои сокровища, вытащила из чехла чесалку, поставила Моти между ног и провела по белой шерсти. Она заискрилась магией, затрещала мелодично и стала черной, скинув маскировку. Но Моти при этом громко и с удовольствием замурчала. «Ох, хорошо, однако. Чеши еще!» Я улыбнулась и принялась за дело энергичнее. Чесалка, конечно, оказалась непростой. Вычесанный с Матильды темно-дымчатый подшерсток она как будто увеличивала в объемах. Я успела снять уже штук 5 приличных охапок, когда открылась дверь. На пороге стоял Доминик и таращился на почерневшую Матильду круглыми глазами.